Глава 43. Разговор решила отложить на завтра, потому что сегодня еще слишком нервничала. Я не смогла бы говорить твердо и уверенно. К тому же поговорить сегодня у меня все равно не вышло бы. Игорь вернулся домой очень поздно, и я не стала выходить к нему навстречу. Лежа в кровати, слышала шаги мужчины по коридору, но ко мне в комнату он не стал заглядывать и беспокоить. Утром мы все втроем оказались за завтраком. Мы с Богданом спустились, когда Игорь уже варил себе кофе в кофеварке. «Доброе утро, пап!» – поздоровался с ним сын. «Доброе», – ответил мужчина, повернувшись к нам. «Вера, налить тебе кофе?» «Нет», – сморщила я нос и еле подавила рвотный позыв от резкого запаха. «Чай попью». «Ты ведь любишь кофе», – уставился на меня Тихомиров. «Люблю. А чай не пью почти. Но в период беременности кофе меня отвращает. Так было с Богдашей, и сейчас тоже один запах зерен меня способен вывернуть наизнанку. Пришлось быстро идти в ванную рядом с кухней, еле добежала. Чертов кофе, так еще и раскрою себя сама. «Что такое?» – спросил Игорь, когда я вернулась. «Ты бледная?» «Не очень хорошо себя чувствую», – честно ответила я. «Отвезешь Богдана в сад?» «Ладно, есть время сегодня», – продолжал внимательно меня оглядывать мужчина. «Забрать не смогу, вернусь сегодня снова поздно. Я заберу. Врача вызови, если тебе плохо. Это лишнее. Я сейчас полежу, и все пройдет. Как знаешь. Вер, вечером хочу с тобой поговорить. Дождись меня». Я посмотрела на него в ответ. «Вот он, мой шанс. Мне тоже надо кое-что обсудить с тобой». «Хорошо», – пожал плечами Игорь. «Вот и поговорим». «Завтракай, сынок, с папой», – сказала я Богдану, положив руку на плечо. «Мама пойдет еще немножко, полежит». «Ты заболела?» – спросил меня ребенок. «Немного». Поцеловала его в бархатную щечку. «Не беспокойся, это скоро пройдет. Веди себя хорошо». «Ладно». «А ты лечись». «Простыла, что ли?» – продолжал сверлить меня взглядом Игорь. «Да». «Обязательно», – ответила ему и пошла наверх, чувствуя взгляд в спину. «Мне нужно как-то собраться и взять себя в руки, иначе Игорь быстро сложит 2+2 и поймет, из-за чего так резко поменялись мои вкусовые предпочтения и почему это я, такая бледная, вдруг бегу в ванную. Только как? Если у меня начался токсикоз уже сейчас, я вряд ли смогу его скрыть. Нужно уезжать как можно скорее, иначе у меня не выйдет осуществить мой план. Весь день ждала Игоря домой и подбирала слова. Перед разговором очень волновалась. Провести его не получится. Такое ощущение, что Тихомиров обладает взглядом-сканером и знает, когда я лгу. Мне нужно сказать о своих намерениях очень твердо, иначе ничего не выйдет. Игорь приехал, когда Богдан уже давно уснул, а я ходила из угла в угол в ожидании его. Усталый мужчина вошел в холл и увидел меня. «Привет, меня ждешь?» «Да», — ответила ему, выйдя навстречу. «Мы ведь хотели поговорить». «Хотели», — ответил он. Снял пальто и повесил его на плечики. Прошел в кухню и включил чайник. «Садись», — указал Игорь на стул возле себя. «У меня кое-что есть для тебя». Пока я усаживалась на свой стул, он достал из портфеля какие-то бумаги и положил их передо мной. Молча взяла и стала изучать их, пока Игорь наливал себе чай. По мере прочтения мои глаза становились все более круглыми. «Квартира твоя», — заговорил со мной мужчина, когда я подняла на него взгляд. «Больше ты банку ничего не должна». Документ гласил, что мой долг полностью погашен и обременение с квартиры снято. Теперь она принадлежит только мне и сыну. Игорь выполнил свое обещание раньше срока, выкупил мою квартиру. «Уже сейчас?» «Чтобы ты не думала, что я тебя просто использую, я выполню все, что обещал тебе, по окончании срока». «Спасибо», — сказала ему. В самом деле была благодарна и не думала, что он так остро отреагирует на мои слова после ужина с Осиповым. «Не стоит благодарить, ты мне сына вернула. А деньги...» «Это не самое важное». Странно было слышать такие слова от акулы бизнеса, но с этой истиной не поспоришь. Удивительно, что Игорь способен это понимать, учитывая его образ жизни. «Я...» «Как раз об этом хотела поговорить», — подняла я снова глаза на него. «Говори», — пожал плечами он, отпивая чай из чашки. «Я думаю, мы достаточно времени провели здесь. Богдан уже спрашивает, когда мы поедем домой. «Я считаю, что свою задачу я выполнила. Ты с ним наладил общение, и теперь сможешь проводить с ним время и без меня». «Хочешь уехать?» — спросил Игорь, немного помолчав после моих слов. «Быстро же понял, к чему я клоню». «Да». «Не стала я ходить вокруг да около. Я хочу вернуться домой. Тут мне не место. В твоем мире мне не место. Нам лучше не продолжать». Не знала, какими словами назвать то, что происходит между нами, и замолчала, глядя в красивое мужское лицо. Но Игорь прекрасно понял, о чем я говорю, и сканировал меня привычным ледяным взглядом. «Тебе здесь плохо?» «В гостях хорошо, но дома лучше». «Ясно», — кивнул он. «Не вижу смысла держать рядом того, кто этого не хочет. И ты права, свою миссию ты действительно выполнила. Думаю, что это возможно». «Правда?» — заглянула ему в лицо, не веря в свою удачу. «Правда», — равнодушно ответил мужчина. «Только сейчас ты не сможешь переехать в квартиру». «Почему?» — расстроилась я. «А так все хорошо шло. Там ремонт еще идет». «Ремонт?» «Да. Я решил, что мой сын должен жить в более хороших условиях, и потому решил сделать ремонт в твоей квартире. Теперь там будет намного комфортнее. Скоро закончат и привезут новую мебель. Тогда вы сможете туда вернуться». «Игорь», — мягко положила руку на его плечо, — «это так мило. Не ожидала от тебя». «Чего не ожидала? Я ведь сказал, что буду содержать ребенка и обеспечу вас обоих». «Этот поступок мне импонирует», — улыбнулась ему. «А работа? Ты обещал помочь». «Да, и помогу. Ты будешь работать в моей компании в рекламном отделе. Покажешь себя хорошо, быстро пойдешь вверх. Завтра можешь приехать в отдел кадров и оформиться, я предупрежу». «Это просто сказка какая-то. Что на него так повлияло?» Мои слова о том, что быть здесь я не хочу, и гордый орел решил меня не держать? Что ж, мне это на руку. «Спасибо тебе за все», — сказала ему. «Не думала, что когда-то буду тебе благодарна и что ты окажешься человеком слова». «Я всегда держу свое слово, иначе какой я мужчина и бизнесмен?» «Знаю. Тогда скажи мне, когда можно будет переехать». Он глянул на меня, и мне показалось на миг, что я увидела в глубине карих глаз сожаление. Да показалось, конечно. С чего ему сожалеть? Я для Тихомирова всего лишь мимо проходящая фигура. Скажу. Я встала, намереваясь уйти. «Спокойной ночи, Игорь». «Спокойной». Игорь. Она ушла к себе, а я остался наедине со своими мыслями. Чай остыл и стал казаться безвкусным. Я брезгливо вылил его в раковину и пошел к себе. Пока принимал душ и готовился ко сну, все прокручивал в голове наш разговор. Я понимал, что рано или поздно он бы состоялся. Также я понимал, что Вера не захочет остаться здесь со мной. И я сам в этом виноват. Я многое сделал, что простить сложно. Совершенно не собирался ее здесь оставлять. Просто понравилась девчонка. Сил прямо не было удержаться. Хотел наслаждаться ее прекрасным телом, сладкими губами. Не жалею ни об одной ночи, проведенной с ней. Мне было хорошо. Однако секс вдруг вышел за рамки просто секса, и я потянулся к ней уже гораздо серьезнее. Только признаваться сам себе в этом не мог. Я не хотел, чтобы она уходила. Но у меня нет повода ее держать. Тем более, когда женщина открыто говорит о том, что я ей не нужен. Зачем держать такую? Какой смысл? Был бы хоть какой-то повод. Да я уже как маньяк рассуждаю. Когда я успел так влипнуть в нее? Я понимаю, что если бы был повод держать Веру возле себя, я бы его использовал. Именно поэтому я решил устроить ее на работу ближе к себе. Не хочу обрывать контакт полностью. Хочу оставить себе какой-то шанс видеть ее. Не знаю, что буду с этим делать, ухаживать начинать теперь уже глупо, она это не примет. Но отпустить ее для меня оказалось вовсе непросто. Сколько бы я ни понимал, что к этому все идет, все равно оказался не готов.